Ушаков и архиерей. На Ушакова, когда он жил еще на Соловках, возложен был иноческий чин и затем поповский сан. Поскольку Ушаков уклонился в раскол, враги раскола сочли, что Ушаков утратил и монашество, и поповство. Но гонитель раскола, холмогорский архиепископ Афанасий, благоволил к Ушакову, мореходцу и кораблестроителю. Вот диалог холмогорского иерея с Афанасием. «Господине, матюшка ведь поет». «Не знаю, матюшка». «Ну, пущай будет отец Маркел». «Он в каком соборе поет?» «Уж в соборе. У себя поет на промыслах, у лешего в болоте». «О, далеко, не слыхать. Как ты, господине, числишь Маркела, поп он или распоп?» Афанасий щурит глаза на здоровенный синяк во лбу иерея. «Это тебя Маркел благословил?» «Он, еретик». «Значит, Маркел поп, ежели благословляет».